Было бы небесное, будет и земное. Было бы телесное, будет и грудное. Было бы природное, потечет парное. Будет плодородное, вызреет ржаное. Зацветет извечное, вспыхнет наливное. Застучит кузнечное, заблестит стальное. Заскрипит древесное, сладится резное. Свяжется чудесное, ляжет кружевное. И уйдет ненастное, чуждое, иное. И придет прекрасное, мудрое, родное. Оживет сердечное, встанет родовое, доброе да вечное, русское, живое.